Глава 4. Инна. Я прихожу в себя на потертом диване в подсобке кафе. Открываю глаза и упираюсь взглядом в испуганное лицо тети Натальи и недовольное хозяйки Людмилы. В висках стучит, во рту до противного сухо. Воды. Хриплю чуть слышно. Тетя подает мне стакан дрожащей рукой. Людмила хмурится. «Это что такое, Инна? Рядом с клиентами падаешь? У меня заведение, а не больница. Так нельзя». «Простите», — говорю, с трудом приподнимаясь на локтях. «Не знаю, что произошло. Переволновалась. Последнее время неважно себя чувствую». Людмила смотрит на меня с нескрываемым подозрением. Пронзительный взгляд скользит по моей фигуре. «Тебе бы к врачу сходить, а то еще чего случится. На сегодня свободно, иди. Но чтоб больше такого не было. Не забывай, что нужно питаться не только воздухом». Худая тростинка. Тетя Наталья молча берет меня под руку и выводит из кафе. На улице я глотаю свежий воздух, пытаясь прогнать тошноту, которая никак не проходит. «Это нервы», — говорю почти уверенно, скорее, чтоб убедить себя. «Просто устала». Но тетя качает головой. Умные, добрые глаза полны тревоги. «Нервы нервами, деточка, но до обмороков доводить не должны. Завтра с утра записывайся к врачу. Я пойду с тобой. Наш гинеколог Раиса, моя хорошая знакомая». Мы отправляемся в поликлинику на следующий день. В этот раз документы со мной. Та же очередь, те же запахи дезинфекции и терпения, что в московской клинике, где все началось. Но теперь во мне нет надежды на чудо, только гнетущее ожидание и страх. Врач-гинеколог – женщина лет 50 с внимательным взглядом. Смотрю на нее с тоскливой мольбой. Пытаюсь убедить нас обеих, что все совсем не так, как я думаю. «У меня нарушение цикла в последние полгода. Это не может быть беременностью, тут что-то другое». Нужно видеть взгляд врача, чтобы понять, что обо мне думают. Она задает стандартные вопросы, выписывает направление на анализы и отправляет меня на УЗИ. Я лежу на кушетке, и холодный гель на коже кажется ледяным поцелуем судьбы неудачницы. Врач-узист вводит датчиком с невозмутимым лицом, пристально всматриваясь в экран. «Ну вот», — говорит она наконец, и голос ее звучит странно отстраненно. «Поздравляю, у вас беременность, срок небольшой, около 6 недель». Мир сужается до точки на экране монитора, до маленького, темного, плодного яйца, которое вдруг оказалось центром моей вселенной. Воздух перестает поступать в легкие, в ушах оглушительный звон. «Что? Это единственное, что я могу выжать из себя. Вы уверены?» «Абсолютно. Врач печатает что-то в заключении. Становитесь на учет, сдавайте анализы, все у вас будет хорошо». Я выхожу из кабинета, держа в руках бумажку, переворачивающую мою жизнь. Мало всего свалилось на мою голову. За какие грехи? Спрашивать бесполезно и не с кого. Я беременна от Леонида, от человека, который предал меня. Ребенок, зачатый в любви, оказавшийся ложью. Хочется выть от отчаяния. Я не смогу убить новую жизнь, а вырастить малыша в одиночку для меня нереально. Говорить не могу. Нет слов. Наталья читает все по моему лицу. Она обнимает меня за талию, и мы молча выходим на улицу. Дома, заварив крепкий чай, она садится напротив. «Это от него?» — тихо спрашивает она. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Слез нет. Есть оцепенение и леденящий душу ужас. «Что я буду делать?» — шепчу я наконец. «Как я его выращу? Одна?» Тетя берет мои руки в свои, теплые и шершавые. «Не одна. Я с тобой. Как-нибудь справимся. Главное — решить, что будешь делать». Мысли путаются. «Оставить? Но как я смогу смотреть на ребенка, который каждый день будет напоминать мне о предателе? Отдать? Представить, что мой ребенок будет где-то там, с чужими людьми? Нет, это невозможно. Значит, оставлять». Вечером раздается звонок в дверь. На пороге стоит Саша. Он узнал от общих знакомых, что я вернулась и работаю в кафе. Он смотрит на меня честными серыми глазами, в которых боль и надежда. «Инна, я слышал...» Он начинает, но я его перебиваю. Мне нужно выговориться кому-то. И я рассказываю ему все. Про Леонида, про Нору, про беременность. Саша слушает, не перебивая. Хмурится с каждой минуты сильнее. Заканчиваю короткий рассказ о печальной реальности несостоявшейся Золушки. Туфелька потеряна, тыква разбита, а принц ускакал в закат на белой в яблоках лошади. Он берет мою руку. «Выходи за меня, Инна», — говорит твердо, глядя в глаза. Не похоже на внезапный порыв спасти деву в беде. Видимо, не раз думал об этом. «Я знаю, ты не любишь меня так, как его, но я люблю тебя. Всегда любил. Я приму этого ребенка как своего. Он будет носить мою фамилию. Никто не посмеет указать на тебя пальцем. Я дам тебе и ему все, что смогу». Слова Саши искренние, правильные. Это шанс на нормальную жизнь, на защиту, на уважение в городе, где скоро каждый заговорит о моем позоре. Но я смотрю на доброе, когда-то любимое лицо и понимаю: не могу. «Я не могу, Саш», — говорю тихо, вытягивая ладонь из плотного захвата надежных рук. «Я не могу жить с тобой без любви. Это будет обманом по отношению к тебе, ко мне, к ребенку. Ты заслуживаешь большего, быть любимым по-настоящему». Его лицо темнеет. «Ты любишь мажора после всего, что он с тобой сделал?» «Не в нем дело», — взрываюсь я. «Дело во мне. В одну и ту же воду не войти дважды. Мы в прошлом. Во мне давно все перегорело. Я не могу продать себя за чувство безопасности». Он смотрит на меня с недоумением и обидой. «Глупость, Инна. Чистейшая глупость. Любовь не сказка. Это работа, ответственность. А ты снова витаешь в облаках». Саша уходит, хлопнув дверью. А я остаюсь сидеть, зная, что он прав. Но только наполовину. Это глупо. Но это мой выбор. Весть о моей беременности быстро разносится по городку. Кто-то пустил слух, что я прогнала Сашу. Родственники, еще месяц назад заискивающие передо мной, надеясь на помощь богатой московской племяшке, теперь осуждают. «Дурочка», — говорят они тете Наталье. «Гордая слишком. Саша — золотой человек. Намыкается с ребенком, вспомнит его, да будет поздно». Но больше всего убивает мама.